Великая игра. За всю историю процесса человеческого познания существовало две концепции, связанные с законом развития Вселенной: метафизическая, идеалистическая, и диалектическая, материалистическая, на основе которых сформировалось два противоположных мировоззрения. Согласно диалектическому материализму, основополагающая причина развития некого объекта является не внешней, а внутренней, и заключается во внутренней противоречивости самого этого объекта. Мао Цзэдун. Запад есть Запад, Восток есть Восток, не встретится им никогда. Рэдьярд Киплинг. Баллада о Востоке и Западе. Перевод Потаповой. «Восток поможет нам завоевать Запад». Владимир Ильич Ульянов. Ленин. Русский великий князь Иван III, потомок Александра Невского, отказавшись в 1480 году заплатить дань в Золотую Орду, положил конец 250-летнему татаро-монгольскому игу. Иван женился на Зое Палеолог, единственной племяннице последнего христианского византийского императора. Когда турки захватили Константинополь, он объявил себя главой Восточной Церкви и защитником веры. Эта политически выгодная для церкви и государства свадьба произошла на пороге важных исторических событий в жизни Западной Европы. К 1492 году Колумб отправился бороздить океанские просторы, а Фердинанд и Изабелла успели выгнать из Испании евреев и мавров, разрезав 700-летний ковер, расшитый в стиле южной и восточной культур, и устремив взоры Европы на запад. Это ознаменовало начало распада феодального строя, подожгло фитиль национализма и спровоцировало последующий всплеск колониальной экспансии. Один северный остров довольно поздно вступил в эту территориально-захватническую игру. Лишь 31 декабря 1600 года Елизавета I распорядилась об учреждении в Англии Ост-Индской компании. Голландцы не замедлили вступить с ней в конкурентную борьбу, продолжая соперничать с Испанией и Португалией, которые еще умудрялись удерживать фактическую монополию на торговлю специями в Малайзии и на Малуокских островах, островах пряностей. За полвека официальные Ост-Индские торговые компании расцвели также в Дании, Франции, Швеции и Шотландии. Алмазом английской короны считалась Индия с ее теплыми портами, обширными культурными богатствами и, казалось, неистощимыми природными ресурсами. Но русские тоже активно вступили в игру. До множества всесторонних реформ, проведенных Петром Великим в начале XVIII века, русские воспринимались скорее как азиаты, чем европейцы, с их длиннополыми одеждами, длинными волосами и бородами, замкнутыми на домашнем хозяйстве женщинами и странными церковными обрядами. Однако потерянные века монгольского ига породили маниакальный страх нового порабощения, и ранее отсталое феодальное государство начало расширять границы поистине потрясающими темпами, присоединяя к своим владениям по 20 тысяч квадратных миль в год. За пару веков после смерти в 1725 году Петра I Россия стала многонациональным государством, вобрав в себя огромные территории и продвинувшись в Сибирь до самого Берингова моря, а на западе отхватив изрядные куски от Литвы, Польши, Финляндии, Латвии, Эстонии, Ливонии, Карелии и Лапландии. Великобритания в панике расширила свое влияние на север и восток до Пенджаба и Кашмира, захватив Бирму, Непал, Бутан, Сикким и Белуджистан, и заявив основательные претензии на Афганистан и Тибет. Египет и Кипр были заняты, Ост-Индская компания распалась, а Виктория, коронованная императрица Индии, царствовала в колониальной империи, греющейся под незакатным солнцем. Совершив некий контрманевр, Россия к началу Первой мировой войны продвинулась на юг и запад, захватив Украину, Кавказ, Крым и западный Туркестан, ныне Центральная Азия, и расширила свои границы до Индии и Пакистана. В конечном счете две империи, когда-то разделенные между собой расстоянием в тысячи миль, оказались в некоторых местах всего лишь в нескольких милях друг от друга. Русская экспансия не закончилась и после Октябрьской революции. Когда Ленин призвал все народы подняться всем миром против колониальных угнетателей, он сосредоточился в основном на Индии, вдохновляя эти колонии сбросить ярмо имперского британского рабства. Но сами-то большевики, как вскоре выяснилось, не слишком стремились предложить независимость колониальным владениям, приобретенным Россией за 4 века империализма. Попытки этих районов обрести самостоятельность во время последовавшей гражданской войны и массовых крестьянских восстаний были быстро и решительно подавлены. Когда в 1922 году образовался СССР, он состоял из множества республик, в том числе Белоруссии, Закавказье, Грузия, Армения и Азербайджан, Украина и Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, включавшая практически все остальные многонациональные регионы. Только позже, когда преимущественно мусульманский ранее Туркестан потребовал прав отдельной и независимой республики, в РСФСР провели некие искусственные границы, разделившие ее на целых 5 республик по национальному признаку. Это решение было принято в 1924 году, когда пост умершего Ленина занял Сталин, который последующие 30 лет сжимал стальной кулак коммунистической партии. Начиная с 1939 года, СССР мирно присоединила в той или иной степени Польшу, Чехословакию, Румынию, прибалтийские государства, Латвию, Литву, Эстонию и отдельные регионы Германии и Японии. Я едва ли нуждалась в дальнейших подробностях, которыми снабдил меня Евгений Молотов из Ленинградского института ядерной физики. После Второй мировой войны название игры изменилось, но игроки остались прежними. Теперь игра называлась «Холодной войной». В руках всех главных участников появилась новая игрушка под названием «Ядерное устройство». Образцом для дипломатической стратегии послужила опасная детская игра «Цыпленок», суть которой заключается в том, что две машины на предельной скорости несутся навстречу друг другу. Водитель, свернувший первым во избежание столкновения, считается проигравшим, трусливым цыпленком. И США неслись быстрее всех. Единственная разница, подмеченная мной между автомобильной версией «Цыпленка» и «Холодной войной», состояла в том, что в первом случае кто-то из участников все-таки мог рассчитывать на выигрыш. За неделю расписанных встреч мы с Вольфгангом объездили просторы Центральной России, посещая разные объекты и участвуя в совещаниях государственного и частного характера, связанных с ядерной промышленностью. Я обнаружила, что советское правительство серьезно обеспокоено не безопасностью их действующих атомных станций, а, скажем так, только безопасностью ядерных материалов, особенно повторно используемого топлива и боеприпасов. Многие из таких материалов в случае Советского Союза оказались расположены за пределами, собственно, РСФСР. И вот как я пришла к этому выводу. Почти 5 лет мы с Оливером разрабатывали базу данных, предназначенную для определения местоположения, классификации и отслеживания токсичных и трансурановых отходов, производимых в правительственных секторах экономики США. Наш проект включал в себя подключение к работе многочисленных контролирующих организаций по стране и всему земному шару. и мы все делились заключениями специалистов в нашей собственной американской версии политики «гласность-перестройка». Мы слаженно работали совместно с МАГАТЭ и пользовались сведениями баз данных от Монтерея до Массачусетса, которые контролировали торговлю ядерными веществами, оборудованием и технологиями. Но наши усилия пока только вскрыли поверхностный слой очень глубокой раны. Секретность и недоверие ныне угасающего периода холодной войны, как я вскоре обнаружила, оставили трудно залечиваемые шрамы, особенно на поверхности Матери-Земли. История выглядела ужасно. Много лет деятельность в ядерной области проходила под девизом «Левая рука не ведает, что творит правая». Военные закапывали отходы в тех местах, где затем начинали возводиться жилые комплексы. Жидкие отходы из реакторов проникали в водоносные пласты рек и прочих водоемов. Но, как выяснилось, наши западные военно-промышленные предшественники оказались безупречными по сравнению с деятельностью их коллег из России за последние 40 лет. Пока мы ожесточенно спорили, как найти и выкопать отходы, не говоря уже о том, что с ними делать, когда мы их найдем, Советы чертовски просто создавали себе проблемы, изготавливая МБР, межконтинентальные баллистические ракеты, и водородные бомбовозы, и тысячи единиц стратегического запаса боеголовок. Они наплодили кучу складов отходов ядерного топлива, предприятий, работающих по методам газовой диффузии и лазерных изотопов для производства обогащенного урана, открытых карьеров и шахт с явными признаками загрязнения скрытыми захоронениями урана. Сброс отходов трития и циркония в Северный Ледовитый и Тихий океаны, видимо, проводились десятилетиями. По грубым подсчетам, советская ядерная промышленность задействовала 900 тысяч человек на предприятиях, разбросанных по меньшей мере в 10 городах. Имелось более 150 центров, использующих и производящих ядерное топливо, и планировалось вдвое увеличить количество промышленных ядерных реакторов в последующие 20 лет. И это еще были цветочки. Проблема, выбивающая из седла, как сказал бы Оливер, заключалась в Центральной Азии, в районе, называемом на тюркских языках Ортиазия, где сосредоточились 5 в основном исламских республик – Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Когда Карл Маркс назвал религию опиумом народа, он забыл, как глубоко этот наркотик проник в плоть и кровь человечества, и что риторике еще никогда не удавалось стать противоядием. Десятилетняя агрессия русских против соседнего мусульманского Афганистана, русский Вьетнам, только усилила многовековой духовный и физический раскол. Еще больше подпитывало фундаменталистский огонь то, что понятие так называемой «Средней Азии» относится к 4 республикам. Казахстан, благодаря многочисленности русского населения, считался скорее частью России. Полигоны российских ядерных испытаний сосредоточились как раз в Казахстане, граничащем с бывшим китайским Туркестаном и провинцией Синьцзян с ее собственным мусульманским населением, где с 1964 года в высокогорной пустыне в районе озера Лоб-Нор проводили свои ядерные испытания китайцы. Вся эта область представляла собой своеобразную пороховую бочку. Действия русских за пределами СССР выглядели не лучше. В Чехословакии и Польше они разместили оружейные склады и центры по разработке месторождений и производству ядерного топлива. С 70-х годов Россия снабжала ядерным горючим такие страны, как Египет, Индия, Аргентина и Вьетнам, а высокообогащенным ураном для исследовательских ядерных реакторов Ливию, Ирак и Северную Корею. Однако во всем Советском Союзе не было ни одной постоянной контролирующей организации для измерения уровня радиации грузов. Учитывая такой расклад, не надо обладать большим воображением, чтобы понять, почему русские вдруг начали приплясывать, как на раскаленных углях. Очевидно, заключения западных специалистов доходили до них далеко не так быстро, как хотелось бы. Но к защитным мероприятиям я обычно отношусь философски. Лучше поздно, чем никогда. Мифологическая Пандора так давно открыла свой легендарный ящик, что мораль ее легенды, видимо, подзабылась. Она вывалила на весь мир все зло, которое только мог придумать мстительный Зевс. Но, как сказал Сэм, возможно, мы неправильно прочли дорожные карты. В конце концов, кое-что все же осталось в том ящике — надежда. Если всесторонне рассмотреть нашу историю, то, возможно, мы обнаружим, что реальная надежда дожидается нас на дне того ящика. По крайней мере, так мне хочется надеяться. Мы договорились с нашими советскими коллегами начать новые совместные отношения для решения назревших проблем. Благодаря недавно создавшейся атмосфере гласности и сотрудничества для советских ученых наконец впервые открылся железный занавес. Перед нашим отъездом из России мы с Вольфгангом собрали данные для будущих контактов, и у меня в руках оказалась целая коллекция этих новых элитарных предметов – визитных карточек. Поздним вечером наш самолет прибыл в уже опустевший Венский аэропорт. Мы заранее заказали билеты на ближайший рейс в Париж и теперь боялись, что можем не успеть на него. Но вылет этого рейса немного отложили из-за какого-то мелкого ремонта, и поэтому посадку на самолет еще не объявили, так что мы успели зарегистрироваться. Вольфганг остался ждать вместе с другими пассажирами подвозящего к трапу автобуса, а я пошла позвонить Лафу, как обещала. Вольфганг предупредил меня, чтобы я не болтала долго, поскольку нас могли пригласить на посадку в любой момент. Я надеялась, что меня простят за поздний звонок, но совершенно не ожидала от Лафа такого шквала вопросов, когда подошедший к телефону слуга передал ему трубку. «Гаврош, ради всего святого, где ты? Где ты пропадала?» — взволнованно прогудел Лаф. «Мы целую неделю пытаемся дозвониться до тебя. Кстати, насчет записки, что ты прислала с Волгой. Что вы делали в монастыре Мелька? Почему ты не позвонила мне, когда была в Вене или хотя бы уже из Ленинграда? Где ты сейчас?» «Я в Венском аэропорту», — сообщила я, — «но лечу в Париж, и посадку должны объявить с минуты на минуту». «В Париж? Гаврош, я ужасно беспокоюсь за тебя», — сказал Лав, и, судя по голосу, так оно и было. «Зачем ты собралась в Париж? Только из-за того, что сообщил тебе Волга? Ты уже успела переговорить со своей матерью?» «Джерси не сочла нужным сообщить мне хоть что-то за все 25 лет моей жизни», — проворчала я. «Но если ты считаешь, что это важно, то, конечно, я свяжусь с ней». «Непременно поговори с ней до того, как ты встретишься с кем-то в Париже», — сказал Лав. «Иначе ты просто не поймешь, кому верить». «Поскольку я уже все равно никому и ничему не верю», — саркастически произнесла я, «то какая разница, где меня в очередной раз попытаются обмануть? В Айдахо, Вене, Ленинграде или Париже?» «Очень большая разница», — сказал Лав, впервые вдруг искренне рассердившись. «Гаврош, я пытался лишь оберегать тебя и твоя мать тоже. У нее были очень серьезные причины не посвящать тебя раньше в эти дела, ради твоей же собственной безопасности. Но сейчас, когда Эрнест и твой кузен Сэм уже мертвы», Лав помедлил, словно ему вдруг пришла в голову новая мысль. «С кем именно ты встречалась в Мельке, Гаврош? Ты была там с Вольфгангом Хаузером?» — спросил он. «И с кем еще тебе удалось встретиться в Вене? Естественно, я не имею в виду твои деловые встречи».